Не удалось Кржибовскому обучить скаутов, как надо одной спичкой разжигать костер. Не смогли они доиграть до конца в сыщиков и воров, не поели свой кулеш. Не спас их ни святой Юрий, ни Богородица. Зря они пели свою хвастливую песню, вступая в Нагоряны. Поливай их дождь сильнее, крепче, пусть на всю жизнь запомнится им этот поход. А вот мне, да похрапывающим рядом куницы, оськи и маремухи, хорошо. Никакой ливень не прошибет эту плотную, крепко сшитую соломенную крышу. Под нами чуть колючее, пахнущее лесными полянами и ромашкой сено. Кусачие былинки щекочут уши и щеки, зарезают в нос, но я лениво отстраняю их и, прижавшись к мягкому толстенькому маремухе, обняв его левой рукой, устало и довольно крепко засыпаю под этот радостный теплый дождь. Просыпаемся мы поздно. Тихое утро стоит в саду, двор за плетнем уже весь освещен солнцем, через открытую дверь к луне видно, как посвежело еще ярче зазеленела листва на деревьях, покрытая глазурью макотра блестит на плетне. «Вставай, Петро!» — толкнул я под бок маремуху, а он еще глубже зарылся головой в сено. Я пощекотал маремуху подмышками, и тогда он вскочил на колени так быстро, что все сено в клуне зашевелилось. «Вставай, вставай, сплюх!» А он, словно на морозе, стал быстро обеими ладонями растирать свои розовые уши. «А знамя-то наше промокло!» «Слышал, какой дождь ночью был?» Потягиваясь со сна, сказал Оська. «Не промокло. Я его под корнями зарыл», — успокоил Оську куница, и, схватившись за балку, как на турнике, поднялся вверх. Из-под стропил посыпалась мелкая труха. Во дворе громко заговорила с кем-то Оксана. Мы вышли к ней во двор и поздоровались. Какая-то пожилая сморщенная женщина сразу же ушла, а Оксана тихо пожаловалась нам, что в селе ой как неспокойно. Только и разговоров, что красное близко. Еще на рассвете селяне тайком от старосты угнали своих лошадей за Медную гору. Они боятся, что лошадей могут реквизировать для эвакуации петлюровцев. Поговаривают, что еще ночью петлюровские разъезды отняли всех коней в Островчанах. «Беда мне с мужем», — сказала Оксана. «Ушел, слова не сказал, хозяйство оставил, а я сама тут за все отвечай. Хотела запрятать в погреб кабанчика, а он вырвался, лежит на глине и кричит. Наверное, вывихнул ногу». Она говорила с нами так, словно мы были приятели Авксентия. Мы сочувственно слушали ее жалобы, а сами думали, что же нам делать. Кабанчик кабанчиком, а вот как нам быть? Ведь тут сейчас неинтересно. Авксентий хитро ушел потихоньку к партизанам и оставил нас. А вдруг где-нибудь под городом уже начинается бой, а здесь ничего не увидишь. Но мы не маленькие, мы сами знаем дорогу обратно. Мы решили вернуться в город. «Пойдем с нами, Оська», — предложил я и брату. Но его мать строго закричала: «Никуда он не пойдет, не смей ходить. Тато велел ему оставаться дома. Сиди здесь, Оська, хоть ты поможешь по хозяйству». Оська кисло сморщился, но слушаться не посмел. «Делать нечего, пойдем одни, а жаль». Мы попрощались с теткой, крепко пожали руку Оське и отправились в путь. Лесной дорогой мы пошли в город. Хорошо в лесу после дождя. Простые лесные цветы пахнут особенно сильно. У дороги, где стелится боровинок, выглядывают из-под кустов синенькие колокольчики, лесные фиалки, иван-да-мария, в розовых цветках шиповника жужжат пчелы, а как здорово поют где-то вверху на деревьях невидимые снизу птицы. Весь лес дрожит от их звенящего пенья. На серой осине глухо трижды прокричала кукушка и затихла, должно быть, услышав наши шаги. Мы шли по влажной тенистой дороге, то и дело пересекаемой обнаженными корнями деревьев. Мы перепрыгивали через лужи, ноги скользили и разъезжались в стороны. Около березовой рощи я вспомнил, что Оська договаривался сегодня после полудня со здешними ребятами делить кошевое знамя, ведь мы имеем право тоже получить по куску этой добычи, отнятой у наших врагов. «Возьмем, хлопцы, свою долю», — кивнул я на лощину. А ну его, пускай Оська пользуется. Куда оно нам?